в 21-м зале, на третьем уровне Сюлли, вас ждет встреча с шедевром эпохи раннего царства стелой фараона Джета I. О правлении Гора Джета, в честь которого была создана стела, мало что известно. Фараон правил не более 20 лет. Годы его царствования, очевидно, не изобиловали событиями. Интересен один из фактов его биографии. При погребении Гора Джета было принесено в жертву 174 человека. Стела, обнаруженная в гробнице третьего короля первой династии, бесспорно является превосходнейшим образцом монументальной скульптуры того периода. Изначально вкопанная в землю, она была найдена разбитой в царском некрополе Абидоса. Титул царя обозначен иероглифом его имени, небольшой змейкой Джет. Иероглиф венчает изображение дворца, на котором видны две узкие двери, символизирующие Северный Египет и Южный Египет. Опираясь мощными лапами на жилище фараона, сокол олицетворяет предка династии бога Гора. Тонкая, слегка выпуклая колонна наверху изгибается. Для создания гармоничного изображения центр композиции нарочно смещен. В силу больших размеров здесь происходит дальнейший отказ от всего случайного, излишне многословного, подвижного. Запечатленный на стеле образ больше сближается с текстом и приобретает характер символа. Абстракция и реальность образуют здесь неразрывное и гармоничное единство. Изображенный на стеле бог Гор является богом королевской власти. Уже в начале раннего исторического периода небесный сокол отождествлялся с царем. Для народа правитель был формой правления Гора. Имя царя получило приставку Гор и написалось на внутренней стороне дворцового фасада, на котором восседал сокол. Гор считался сыном Исиды, богом света, борющимся с силами мрака. Его глаза – солнце и луна. Полет его олицетворял смену времен года, а также дня и ночи, потому что также первоначально его иногда считали богом неба, чей образ усматривают в соколе с распростертыми крыльями. Все эти символы олицетворяли могущество и власть фараонов. Стелы занимали в египетском искусстве особое место. Эти монументальные сооружения в виде вертикальной плиты сочетали в себе, как правило, иероглифический текст и изображение. Они восславляли имя царя на монументальном уровне.